После всех этих ночных событий, казалось, я только заснул и тут же вновь вывалился в явь. Меня как толкнуло. Прислушался. Где-то неподалеку фырчал двигатель, негромко пока, но отчетливо. Причем не просто какая-то легковушка или грузовичок. Работал двигатель чего-то серьезного, типа большого самосвала. Так мне показалось спросонья. Посмотрел на малого крыса. Тот повис всеми четырьмя лапами на стенке клетки и точит стальной прутик своими мелкими белыми зубками. Вжикнул молнией на палатке, подорвался к окнам. Ничего не было видно. Тут зазвенел звонок внутренней связи. Ольга Ивановна, наш вперед смотрящий, сообщает, что к нам во двор пытается проехать нечто военное. БТР или БМП, как она выразилась. Откуда у бабки такие познания? Причем прется целенаправленно, расталкивая старые машины, стянутые нами в зигзаг на въезде во двор. Вот оно. Мне как-то сразу стало предельно ясно, что это не случайность. И уж точно не проездом. Это по нашей душе, к нам. И ведь как момент выбран? Ни Бати, ни Толика, даже Белки нет. Те же, что и ночи, что ли? Я и Володя, да еще Миша, который толком стрелять-то не умеет. Вот и весь боеспособный гарнизон. Все это я соображал, пока, не замечая холода, лихорадочно быстро одевался. Не по-домашнему, одевался по-боевому. Берцы, разгрузка с магазинами и гранатами, дополнительный пояс с кобурой нагана, ТТ в кобуру под мышку, НЗ-складник, как и аптечка, и так все на ремне. Тут еще дополнительно в карман на бедре сунул подаренный батей серьезный боевой нож. На мгновение мелькнула мысль, что я экипируюсь прямо как Шварц из «Команды». Старого-престарого, но неплохого фильма. Он еще только нравится. Морду еще гримом испачкать полосами, ага. Или как Устас экипировался перед битвой с гоблинами. Ой, не поможет это все, ой, не поможет, если всерьез по нашу душу. А судя по всему, так и есть. Залязгало и зафырчало мотором уже во дворе. Тут же зазвенел звонок от Васильченков, ага, и они увидели. Надо было их сразу будить. Снова сигнал, крот из подвала. Этого вообще трудно понять. Обычно молчащий Петрович начал, захлебываясь быстро-быстро, нести что-то про эти, я точно знаю, это эти, которые не выпускали меня с Таней и Машенькой, это эти, они во всем виноваты, они и сюда приехали. Попросил его заткнуться и не показываться из подвала. Схватил автомат, сунулся к двери. Черт, суечусь. Это уже не поможет, только вред. Заставил себя спокойно вернуться к палатке, в которой спал, просунул палец в клетку между прутьев, погладил крыса по башке, почесал под подбородком. Крыс затащился, лизнул мне палец. Поилка почти полная, сухарь недогрызенный. Жди, крыс, я скоро. Постараюсь. Во дворе, расталкивая и так уже побитую баррикаду из опрокинутых на бок легковушек, пырча сизым выхлопом, вертелся БМП. В разновидностях я не разбираюсь, это к Толику, а Толика нет. Тут грохнуло так, что заложило уши. БМП ударил из своих пушки и пулемета по фасаду башни очередью. Вот так вот, последние сомнения тут и кончились. Соображал я, скорчившись на полу сбоку подоконника на лестничной клетке. До этого еще какая-то идиотская надежда теплилась, что, может быть, случайно, может быть, проездом, может быть, перепутали с кем-то. Меня толкнуло, чего я расселся. Я ведь главный по обороне. Побежал вниз, на площадке столкнулся с мамой. Она была уже полностью одета, как и не ложилась. «Серёжа! Иди домой, говорю! Не выходи ни под каким видом! Запрись! Серёжа, Серёжа!» «Что, Серёжа, Серёжа? Кто это такие? Ведь не просто так, не стали бы палить по окнам. Круто как-то, без политесу, как сказал бы батя. Кто такие? Кто такие? Трындец нам подкрался, вот что. Это не бомжики и не гопники, и даже не та залетная группа бандюков с автоматами. Это военная техника. Вон как врезал по башне, аж до сих пор в ушах звенит». «Да, я смотрю, как-то без переговоров, дерзко так, ага. А что не фырчит, уехали, что ли?» БМП, растолкав машину во дворе, смяв кусты и повалив небольшое дерево, неприцельно обстрелял фасад из пушки и пулемета и, свернув за угол, вскоре выкатился на проспект. Отъехал на другую сторону проезжей части и опять врезал по башне из пушки и пулемета. Коротко, для острастки, чтобы видели, с кем имеют дело. Попадалово. Я по рации тональным сигналом известил батю и Толика, что башня подвергается нападению. Угроза очень серьезна. И получил подтверждение приема. Все. Теперь оставалось только надеяться на себя, на свое оружие и свои навыки. Ничего, ничего, ничего. Устас сбился в худшей ситуации и в конце концов победил. Я смогу, я смогу. Твердил я себе, делая все необходимое для обороны. Позвонил Васильченкам. «Володь, видал? Не высовывайся, слышь? А лучше сразу с Людой перебирайтесь наверх». Метнулся Коля с Мишей и Валечкой. Трясутся. Вот так вот вы неудачно подселились, да. Это я про себя, понятно. Перебирайтесь, говорю, выше. Миша, говорю, не высовывайся. Стрелять только на отвлечение и сразу в другую комнату. Нифига мы эту железную коробку из автоматов не остановим. Кто же это такие? Задавал я себе вопрос. Что им здесь надо? Неужели они думают, что у нас тут изобилие? А если думают, то почему? Ответов не было. Да бог с ним. Потом разберемся. Сейчас главное прогнать этих вояк. Только вот как? Смешивая грязь вперемешку со снегом, нарезав круг вокруг башни, БМП встал во дворе напротив подъездов, нацелив длинный тонкий ствол пушки и рыльца пулемета на молчащий фасад. Ни один из протянутых тросиков не проходил, увы, даже близко над машиной. А значит, нельзя послать им шрапнельный подарок, что я сразу отметил про себя, подглядывая за ними сквозь дырку в ткани, которой было затянуто окно. Открылся задний десантный люк, и оттуда выкатилось 5 фигур в камуфляже с автоматами. Умело залегли рядом. «Ну что?» — подумалось. «Отсюда я их не достану. Ну почему? Почему у нас нет завалящего гранатомета?» Я вспомнил, что так и не сумев купить или выменить гранатомет, батя пытался сделать какую-то самоделку из трубы, но толком так ничего и не получилось. Испытанная во дворе шайтан-труба, привязанная к дереву и инициированная, на всякий случай издалека, вместо того, чтобы выплюнуть заряд в цель, гулко взорвалась, расщепив ствол дерева. И на этом батя закончил свои опыты по созданию РПГ на коленке. Авиабомбы же, самоделки для метания с крыши, со стабилизатором и ударным взрывателем пока остались только в проекте. Постараться их не пустить, да, не пустить. Но с этой зеленой коробкой не справиться. Основная война, видимо, будет внутри башни. Ну давайте, вломитесь, да, давайте. Не зря мы тут месяцами сюрпризы того совершенствовали. Посовещавшись, 5 десантников перебежками двинулись к подъезду. Ко второму жилому подъезду. И тут же грохнул дробовик Васильченко. Сверху совершенно неприцельно простучала очередь Миши. Сам я, порвав на окне защитную ткань, двумя короткими очередями встретил нападавших. Никто из них не попал под пули, но они тут же попадали на землю и скоро расползлись к укрытиям. А БМПшка грохнула огнем по башне. Я, перепрыгивая через ступеньки, бежал вверх по лестнице, слыша, как внизу, где я только что был, грохочут, разнося все в клочья, снаряды из пушки БМП. Пулеметно-артиллерийский залп по окну, откуда стрелял Васильченко, перевернул все вверх дном в кухне, пробив стену, разворотив и расшвыряв кирпичи от с таким трудом построенной печки. Васильченко, контуженный, схватившись за уши, лежал у развороченного окна. Люда хлопотала около него. «Вот, понятна тактика», — на бегу думал крыс. «Будут лупить из пушки и пулемета по всему, что шевелится в башне. Стоит только мелькнуть в окне. А потом типа войдут и возьмут тепленьких. Ага, ага». «Нет, раз РПГ нет, перестрелку тут устраивать не станем. Условия уже больно неравные. Пусть входят, разговаривать будем в помещениях. Я вам тут устрою контр-страйк». «Миша! Миша!» — закричал он изо всех сил. «Не стреляй! Не высовывайся! Запритесь и берегите Валечку!» Он неким периферийным сознанием еще отметил и похвалил себя за то, что, ого, рассуждаю-то, как бывалый боец, спохватился. А я, черт побери, есть бывалый боец. Я он, я он, я он, я бывалый боец. Да я их всех тут сожру без соли. Но почему-то дрожали руки и хотелось плакать. Он чувствовал себя совсем-совсем одиноким. Даже ночью, когда на него выскочили в темноте подъезда 2 темных фигуры, и столкновение закончилось бешеной обоюдной пальбой, он не чувствовал такой беззащитности, потому что тогда рядом, он знал, были и батя, и Толик. Тогда он палил, по сути, в стенку, чтобы отвлечь и выиграть время. Он знал, что на стрельбу вся башня, весь боеспособный гарнизон примчится, и примчится во всеоружие. Но сейчас... сейчас можно было рассчитывать только на себя. И это было чудовищно, неожиданно страшно. БМП отработала по окнам и замолчала, теперь шаря по фасаду стволом автоматической пушки, стараясь найти цель. Но больше никто не стрелял. 5 десантников, опять перебежками, зигзагами, падая и перекатываясь, двинулись к подъезду и вскоре скрылись под его козырьком. Крыс в квартире на 6-м этаже суетливо в это время копался в ящике, готовя гранату на тросе. Наподобие той, которую он шуганул нападавших у 2-го подъезда. Обострившееся от опасности чутье подсказывало ему, что эти вот точно долго копаться не будут. У них наверняка есть чем быстро вскрыть подъездную дверь. Привяжут тротиловую шашку и очень просто... лихорадочно подумал он. Он явно не успевал. Внизу под козырьком подъезда что-то пронзительно зашипело, Из-под козырька пошел густой сизый дым. Пулемет БМП тут же разразился длинной, безадресной очередью по фасаду, стараясь подавить защитников, не дать им воспрепятствовать входу в подъезд штурмовой группы. Наскоро примотав, наконец, шнура, здоровенный керамический изолятор, набитый самодельным порохом с торчащим из отверстия фитилем, черт, почему он уже не летит привязанный, черт, черт! Крыс подскочил к окну, достал зажигалку. Руки тряслись, зажигалка, как живая, дважды выскочила из рук, падая на пол. Черт, черт, надо было черкушку на конце фитиля заранее привязать со спичкой. Пока фитиль бодро не затлел красненьким огоньком, не зашипел, пузырясь плавящейся селитрой. Он понимал, что стоит только открыть окно, и для БМП он станет целью номер один. Поэтому все делал быстро. С одного пинка вынеслись ДВП, которым было забито окно, и обеими руками от груди швырнул вперед-вниз дымящуюся гранату. Он не увидел, что небрежно привязанный снаряд, тряхнувшись на тросе, вылетел из петли и покатился, дымясь по ступенькам, вместо того, чтобы зависнуть над головой нападавших. Крыс же сразу отпрянул от окна, схватил стоящий у стены автомат и бросился из квартиры. Вовремя. Он уже был на лестничной площадке и захлопнул за собой железную дверь, когда в квартире с визгом стали рикошетить пули по КТ. А потом несколько раз гулко лопнули снаряды. Почти одновременно грохнуло на улице у подъезда. Взорвалась самодельная граната. Удалось отогнать десант от подъезда самоделкой, нет? Он не обольщался, что граната могла их уничтожить. Некому было контролировать территорию, и десантники наверняка смогли укрыться, спрятаться, если успели. Успели? Ответом стал металлический грохот внизу. Это ввалилось внутрь, выжженная спецсредством контур дверь подъезда. БМП сосредоточенно отрабатывал теперь окна башни именно над козырьком второго подъезда, откуда вылетела взорвавшаяся, но не причинившая вреда хрень. И в стуке пуль, грохоте разрывов 30-миллиметровых снарядов автоматической пушки почти неслышно лопнула в подъезде вброшенная туда нападающими РГДшка. Старший десанта что-то прокричал в рацию, и БМП прекратила огонь. Настала звенящая тишина. Несколько секунд ее разорвали очереди из автоматов, ворвавшиеся в подъезд пятерки. Зарикошетили по лестницам, прошивая навороченные на входе баррикады из мебели. Еще одна РГДшка, теперь уже отчетливый гулкий на весь подъезд грохот сдвоенного взрыва. Вместе с гранатой сработала установленная на входе мина, и проход расчищен. Пиная берцами дымящие и горящие обломки, десантники ворвались в подъезд. Десант. Вошли. Теперь оставалась только методичная планомерная зачистка. Судя по огню из башни, во время подхода обороняться тут особо некому. 70% задачи было выполнено, как посчитал старший. Но кое-что уже изменилось. Наблюдавший за ними сверху в лестничный пролет желтыми от ненависти глазами человек считал иначе. За эти несколько минут с крысом, серым первым, в далеком теперь прошлом просто Сергеем, кое-что произошло. Он только что держал на руках убитого крыса малого. И теперь он был твердо убежден, что убьет их всех. Всех до одного. Руки у него больше не дрожали. Он чувствовал, как кто-то другой, сильный и безжалостный, рвется из него наружу, и он выпустил его. Холодная, всепоглощающая ненависть затопила его душу. И больше всего теперь его заботило то, чтобы никто не успел отступить. Это касалось и экипажа БМП. Теперь он собирался не отбиться, он собирался убить их всех. Они шли в мышеловку, но пока не знали об этом. Он знал. Когда на улице грохнула самоделка, Сергей вбежал в свою квартиру, где посреди большой комнаты стояла его палатка, в которой он ночевал. Он хотел взять еще запас гранат. Весь разбор предстоял на лестничных маршах и в квартирах, где, как говорил и батя, и Толик, все решают гранаты, короткоствол и верткая тактика. Кроме РГДшек, которые он уже нацепил на себя, в спальне лежал запас батиных гранат, не очень мощных, но очень шумных и многоосколочных самоделок. То, что он увидел, ударило его как лопатой. Спальни с палаткой больше не существовало. Внутри комнаты разорвался снаряд от пушки БМП. Клочья палатки спальников дымились, валяясь вперемешку со штукатуркой, осколками стекла, щепками и обломками мебели. В углу лежала смятая, порванная клетка с маленьким крысом. Внутри маленьким грязно-белым комочком лежал крыс, крысюк, маленький товарищ. Он, забыв, зачем он здесь, осторожно достал легонькое пушистое тельце из клетки, подержал на ладонях. Внизу в подъезде вновь громыхнуло, послышалась истеричная матершина, и затарабанили автоматные очереди. Десант пока воевал с баррикадой между вторым и третьими этажами. И уже нес потери. Ему показалось, что маленький Крысюк еще дышит. Но тут в голову как будто простучал жесткий голос Толика. «Ты ему еще искусственное дыхание сделай! Изо рта в рот, черт тебя подери! Ты воевать собрался или сопли распускать? Мертвых оплакивают после боя, мертвых крыс тоже! Ты боец, иди, воюй!» Некий переключатель будто щелкнул в голове у Сергея, превращая его в бойца, в боевого крысы башни, как его, смеясь, как-то назвал батя. «Сейчас вы у меня увидите, что бывает с теми, кто убивает тех, кто мне дорог». Положил осторожно маленькое тельце у стены на обрывок спального мешка, прикрыл другим обрывком. Встал, вытер руки от крови о штаны. Подумал без всякой патетики, без всякой позы, чисто по-деловому. «Ну все, вы попали, вы реально попали». Ощущение было, как тогда, когда стоял на козырьке подъезда, собираясь прыгнуть с шипастой палицей в гущу гопников, пинающих тело Устаса. Холодная, яростная решимость и четкое понимание необходимости того, что собирался сделать. Только на этот раз вместо обреченности была твердая уверенность в себе, в своих силах, в том, что все получится. Ему показалось, что в него вселился другой человек, и этот другой очень четко знал, что делать. «Не бесись, не бесись!» — звучал в его голове голос. «Злость делает тебя твердым, каменным». А в бою нужна гибкость, нужна расслабленность для объективного осознания действительности. Расслабься. Расслабиться. Глубоко вздохнув, потряс опущенными руками, как плетьми. Пора. Он бегом бросился из квартиры на лестницу. Оттуда на шестой этаж в батину мастерскую, где тоже был запас гранат. Попутно забежал в соседнюю квартиру, с той, что граничила с маминой. Сдвинул в сторону на кухне диванчик, протиснулся в лаз, крикнул. «Это я, крыс!» В башне санузлы были сделаны в центре, у центральной несущей стены, проходящей через все здание. И были, пожалуй, самым защищенным местом во всей квартире, даже если бы в квартиру бросили гранату. Лена была в ванной комнате, куда Олег велел прятаться в случае любой тревоги, когда совершенно чужой ей человек открыл дверь. Сейчас она с ужасом смотрела на него. Пауза растянулась больше, чем на секунду. «У тебя все в порядке?» — спросил человек. «Ты кто? Что тебе надо?» — пронзительный крик Лены был ему ответом. Стоящий в дверном проеме человек явно не был Сергеем. Он не был даже крысом, как Сергей называл себя. Сейчас перед ней стоял совершенно чужой, казалось, человек с искаженным лицом, с яростно горящими желтыми в свете фонаря глазами. И тут же в мозгу издевательский голос. «Что ты встал? Ты воевать идешь или поболтать зашел?» Махнув рукой, он выскочил из ванной. Опять комната, кухня, лаз... Быстрая пробежка до мастерской, сумка с гранатами-самоделками.